без мозгов, ты не солдат, а пушечное мясо. Став офицером, тем более обязан внушить это своим подчиненным. Боеспособное подразделение – это как крепко сжатый кулак. Командует этим кулаком грамотный офицер, а не безответственный неуч с офицерскими погонами, тычущий растопыренной пятерней в лицо противнику. Внушал нам преподаватель тактики, подполковник Горелов. Можно быть отличным тактиком или даже стратегом, но не воспитав при этом толковых солдат, вы обречены на поражение. Вторил ему начальник училища полковник Князев. Оба были боевыми офицерами, прошли Афганистан. Нам досталось уже на излете, Чечня. Армия разлагалась по безымянным гарнизонам, изредка встряхиваемая командировками на Кавказ. Закончив с отличием военное училище, с недоумением на собственной роже, оказался в тыловых чертогах. Главный штаб тылового снабжения, мечта карьериста. Когда масштабная отправка в места не столь отдаленные, очередной партией проворовавшихся снабженцев проредила их стройные ряды. Командование, спешным образом, заткнуло образовавшиеся прорехи свежим пополнением из выпускников военных училищ. Хватали всех подряд. Главное, чтобы молодые и неопытные, дабы не внести сумятицу в отлаженный механизм воровства, ведь все ключевые фигуры этого доходного занятия оставались на месте, а нужны были очередные козлы отпущения. Это позже, я разобрался в подоплеке своего назначения, а тогда пребывал в полном унынии и прострации. Мотался с какими-то бумагами по командировкам, участвовал в бесконечных инспекциях. Вся эта кипучая деятельность проходила словно мимо меня, не задевая ни единой струнки в душе. Превратился в исполнительного, оловянного солдатика. Видимо, это устраивало мое начальство. Все мои рапорты о переводе просто игнорировались. Для поощрения присвоили очередное звание, дали квартиру. Плыть одному, в бумажном кораблике, по спокойному, ленивому течению было невыносимо тягостно, и я женился. Видимо, совсем отупел от безнадеги, раз решился на это. Не заладилось сразу, не успели отзвучать свадебные тосты, как посыпались упреки. Служба, командировки, в расчет не брались. Маленькая зарплата, тесная квартира, какие дети. Об этом не может быть и речи. Эти темы перемежались с другими. Шопинг по модным бутикам, поездка к морю, рестораны. Я тебе не кухарка, целый день торчать у плиты. Стал срываться на службе. От одного вида этих варюк в погонах с души воротило. В назидание был сослан в Чечню, в долгую командировку, где и произошел поворотный момент в моей армейской судьбе. До сих пор не ведаю, чего привязались эти четверо расхристанных офицеров ко мне в вечерней сизой пелене дыма от аульных очагов. На роль патруля они мало подходили, так как разило от них перегаром за версту, да и пароль им не был нужен. Один из них, злобно ощерившись, вдруг выхватил нож. «Что, сука штабная, здесь ошиваешься, восклицательные и вопросительные знаки, орден на мундирчик примериваешь, а, вот, я тебе дырочку-то и просверлю». Тут меня и перемкнуло. Я словно выплеснул из себя всю накопившуюся горечь паскудного бытия на эту шатию братью, что нашла себе развлечение посреди чеченского села в лице одинокого штабного офицера. Дрались молча. Видно было, что передо мной утертые калачи. Аул был набит военными всех мастей. Велась очередная антитеррористическая операция, и лишний шум нападавшим был не нужен. Я уже уравнял шансы, отправив в нокаут троих и возился с четвертым, поймав его на удушающий прием. Жилистое, верткое тело силилось вырваться из захвата, пока наконец не обмякло, потеряв сознание. Прекратить немедленно. Встать смирно, капитан, перед вами полковник. Я стоял в окружении крепких ребят в масках, явно вернувшихся из вылазки в зеленку. Передо мной маячил коренастый силуэт полковника. Сдернув с себя маску, он почти вплотную приблизил ко мне квадратное, суровое лицо и свистящим, злым шепотом поинтересовался, что за цирк тут устроили. Такой виртуозный мат я услышал впервые. Ноздри его хищно затрепетали, принюхиваясь, и вдруг жесткое лицо передо мной расслабилось, желваки на скулах исчезли, а в глазах мелькнула хитринка. Все ясно, этих на губу, а ты, капитан, прогуляйся со мной. Ребята в масках бесцеремонно пинками подняли всю четверку и уволокли в густеющие сумерки. Полковник цепкими вопросами вытряс из меня всю скудную биографию, пока дошли до штаба, что располагался в здании бывшего клуба. Видимо, судьба, в лице полковника, сжалилась надо мной, и уже, через два дня, я ушел в рейд с его группой. Спецназ БРУ, фиг бы, я попал туда, если бы не случай с дракой, да еще трагическая гибель двух ребят из команды полковника. О нем самом ходили легенды. Настоящую фамилию мало кто знал. Он был то Ивановым, то Васильевым и даже раз, Шишкиным. Я лез из кожи, чтобы оправдать его доверие. Одна только мысль о возврате к бумажной канители повергала меня в ужас. Учиться тонкостям разведки пришлось в деле и очевидно, я выдержал экзамен, так как был удостоен одобрительной реплики командира, после первого рейда. «С почином тебя, капитан, вовремя ты мне подвернулся, вижу, толк из тебя будет». Недолго музыка играла, как ни бился полковник за мой перевод в свою группу, ничего не вышло. Мое начальство в Москве уперлось, да и ГРУ не стало бодаться с ним. Полковник огреб строгий выговор за самоуправство. Меня, за то, что забросил бумажные дела и пробегал почти 3 месяца с группой полковника по горам, понизили в звании. Тут, я уже не стал себя сдерживать. Высказал этим ворюгам в погонах все, что думаю. В ответ, был отстранен от должности и сослан на Кавказ, командовать ротой отмороженных контрактников. Оставалось только сцепить зубы и заняться делом. Роту, я быстро привел в чувство. Зная все хитрости тыловиков, выбивал из них все, что было положено моим бойцам. Усилия не пропали даром, народ зашевелился. Ведь не от хорошей жизни, они пришли служить по контракту. Вот и обеспечил им достойную службу. Если они до меня, в большинстве своем, мечтали, как бы дотянуть до окончания сроков контракта, то теперь желающих, резко поубавилось. Службу несли, не абы как, знали, что спуску не дам, но и муштрой не донимал. Каждый знал свой маневр при зачистках, дежурствах на блокпостах или засадах в оцеплении. Добивали разрозненные банды по лесистым горам, выкуривая их из тайных схронов. Все бы ничего, да комбат придурковатый попался. Прежнего комиссовали по ранению. Генеральский сынок, мой ровесник, а уже майор и явно прибыл за цацками на парадный мундир. Как-то попали в засаду по его вине. Так этот герой встал столбом посреди дороги в растерянности. Кругом пальба, взрывы, а этот, вместо того чтобы командовать, только рот беззвучно разевает. Еле успел отправить его пинком в кювет, как получил очередь из автомата. Только броник и спас, свистнул своим. Те сообразили и в рассыпную полезли в обход засады, и накрыли боевиков тепленькими. Никто не ушел. Я же побежал в голову колонны к горящей бронемашине, но там уже командовал начштаба. Грузовиком сдвинул горящую преграду и выслал вперед разведку. При движении походной колонны комбат обязан был выслать вперед боевое охранение, тогда не случилось бы этой засады, но он пренебрег этим положением устава, за что батальон поплатился многими ранеными. Хорошо еще, что никто не погиб, но морду этому хлыщу я, все одно, начистил. Дело замяли, майор отбыл под папино крылышко, нам с начштаба дали по ордену, солдатам медали и досрочную ротацию. Финансисты попытались было зажать боевые выплаты моим ребятам, но я устроил такой хай, что им пришлось, скрипя зубами, отдать все до копеечки. В отместку, продлили мою командировку. Дурачье, для меня это было лучшей наградой. Принял под командование прибывшую на замену некомплектную роту морских пехотинцев, тоже контрактников. Успел смотаться в отпуск, под завязку наполненный упреками жены и, с облегчением вернулся в Чечню, где окунулся в привычную боевую обстановку. Для местного начальства, я, конечно, был занозой в заднице, но оно вынужденно терпело, так как никто лучше меня не приводил в чувство бойцов, прибывших на замену. Хотя рецепт простой, дай им то, что положено, а уж потом прикажи выполнить то, что нужно. Диалектика, мать-перемать ее. Глава 9. Поди туда, не зная куда. Ящики с нашими костюмами хранились в ангаре технической группы. Мы с Самохиным перенесли часть из них в переходный тамбур, ведущий к трубе. «Лен, ты уверена, что хочешь пойти с нами?» — спросил Петрович, глядя на девушку хитрым прищуром. «Не валяй дурака, Коля. Я лучше лишний раз опробую костюм, чем просижу пару часов на очередном совещании Емельянова. Ну, смотри, сама напросилась». «Дамы вперед!» Самохин распаковал первый костюм и пронес его в стерильное помещение за ширму. «Если вдруг возникнут вопросы, обращайся. Безопасность превыше всего, и без самодеятельности». Обратился он к Лене, искоса поглядывая на то, как она легко и без капли стеснения скидывает с себя верхнюю одежду. «Во мне не было волнения, даже какой-то азарт. Я долго ждал этого момента, надеялся, что первый выход хоть немного прояснит ситуацию». Прямо по поговорке, лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать. Сколько до смены цикла? спросил Петрович, подтягивая к трубе, где стояла вагонетка, тяжелый пластиковый ящик. «Не меньше часа», — ответил я, проверяя крепление на костюме. «Если что, переждем смену цикла в первом бункере. Он хорошо защищен, так что уверен, проблем не будет. Все, пора, выдвигаемся. Время не ждет. Прежде, чем усадить нас на платформу с мотором, Петрович сам проверил все крепления и клапаны на костюме, сверил показания приборов, датчиков и, лишь после этого, дал добро. Кое-как втиснувшись между ящиков на узкое сиденье, мы, наконец, были готовы стартовать. При постройке этого транспортного тоннеля о комфорте заботились в последнюю очередь. Платформа была очень узкой. Сидеть на этой доске с колесиками приходилось как на санках, вытянув ноги вперед. Усиленная лишь стальной рамой и мягким уплотнителем, тележка вмещала не больше 4 человек. Не представляю, как размещать здесь оборудование и снаряжение, которое еще только предстояло переправить по этой трубе к последнему бункеру. Уверен, что на подобные челночные ходки уйдет еще не меньше недели, если только Петрович чего-нибудь не наколдует. 4 мощные фары осветили первые несколько секций тоннеля. Заурчал двигатель на холостых оборотах, тележка было покатилась вперед, но Самохин ее придержал, проверяя ручной тормоз. «Итак, лежим тихо, держимся крепко, ехать далеко, так что наберитесь терпения. Ну, все, с Богом!» Загудела гидравлика, закрывая люк тоннеля. Петрович отключил ручник и стал легонько раскатываться. Тележка плавно заскользила по трубе, медленно набирая скорость. В какой-то момент техник включил привод от двигателя, и мы стали заметно ускоряться. По заверениям Самохина, максимальная скорость, которую может развить эта штуковина, не больше 45 км в час, но лежа на тележке, чувствуя спиной каждую неровность и сварочные швы, мне казалось, что мы несемся на полной сотне. Впечатления от необычной поездки радовали только первые 10 минут, потом от непрерывного шума и вибраций становилось дискомфортно. Под конец пути я уже с нетерпением ждал, когда же закончится этот чертов тоннель. В темноте, без ориентиров и контрольных точек, трудно было понять, сколько мы проехали и сколько еще должны отмахать. Тележка на резиновых колесиках то ускорялась, то притормаживала. В момент, когда Самохин отключил двигатель и стал подтягивать рукоятку тормоза, я понял, что уже с трудом выношу последние метры перед первым бункером. Не ожидал, что такое путешествие окажется занудным и совершенно некомфортным. Но вспоминая свое же собственное выражение «лучше плохо ехать, чем хорошо идти», я успокоился и не стал высказывать Петровичу все впечатления, что накопились во время поездки. Тело под костюмом зудело, от 40-минутной тряски, стекло шлема и передняя часть защитной ячеистой керасы покрылись серо-красной пылью. «Чувствую себя глистом каким-то», — буркнул я, разминая руки и плечи. «Ничего, привыкнешь». Самохин прошелся по бункеру, проверяя замки на люках. В крохотные окна, расположенные по периметру, на уровне глаз, пробивались первые солнечные лучи, когда раздался протяжный гул, и легкая вибрация волной прокатилась через все убежище. «Смена цикла. Вовремя успели», — заметила Лена, с опаской подходя к иллюминатору с северной стороны. Она сняла шлем и стала поправлять светло-пепельные волосы, аккуратно укладывая пряди под белоснежный чепчик подшлемника. «Последний раз, когда я здесь была, мы могли наблюдать смену циклов только издалека. Вы первые, кто пережидает цикл в такой близости от объекта», — закивал Петрович. «Череда молний ударила в землю недалеко от бункера. Я видел яркие всполохи, отраженные на стенах». Лена мгновенно отпрянула от иллюминатора, закрывая глаза. В ней не было испуга, не чувствовалось даже напряжения. Какая-то врожденная, ее собственная осторожность и удивительное спокойствие. Мелкий песок и пыль посыпались с потолка прямо нам на плечи. Я подхватил обрывок тряпки из ящика с каким-то прибором и постарался смахнуть с костюма всю грязь. Молнии грохотали еще минут 5. Длинные искрящиеся шлейфы тянулись от башни к земле. Некоторые разряды, словно фантастические цветы, распускались прямо на сухом солончаке, поднимаясь на несколько метров в высоту. На кончиках таких пляшущих молний искрился ослепительный шар, словно не раскрывшийся бутон на изломанном стебле. «Красиво», только и заметил я, разглядывая в иллюминатор ослепительный танец электрических зарядов. «Да», согласился Самохин, продолжая ковыряться в ящике с аппаратурой, «красиво и смертельно опасно. Восходящие разряды были замечены еще давно. Мы до сих пор не знаем на основе, каких законов физики они существуют. Я называю их огненные цветы. Из всего цикла, они дольше всего держатся, а иногда, даже между циклами возникают в разных местах. Упругий ветер закручивал причудливыми бурунами какую-то черную взвесь, не пыль, а будто маковые зерна или железные опилки. Часть этого порошка налипла на стальную раму иллюминатора. Это что, магнитный порошок? Петрович подошел ближе и с удивлением посмотрел на мелкие крупинки, облепившие как черные нити или изморозь, все металлические болты и заклепки бункера снаружи. Ничего подобного раньше не видел. Может, сажа или пепел. Земля вон, вся обуглилась. У дверей пискнул датчик на большой приборной панели. Оживились шкалы и индикаторы разных устройств. Я внимательно вглядывался в каждый прибор, стараясь расшифровать показания. Некоторые цифры были понятны, насчет прочих пришлось спросить. Но даже если бы я не спрашивал, под каждой шкалой или электронным табло была закреплена табличка, где были расписаны допустимые для защитных систем костюма пределы. Если какой-то из показателей превышал норму, то это означало, что выходить на поверхность, за пределы бункера, небезопасно. Ветер дул в сторону башни, поинтересовался Самохин, закрепляя перчатки специальными замками на запястьях. Да, и довольно сильный. Тогда вероятность того, что за пределами бункера безопасно, примерно 80%. Я не знаю, с чем это связано, но судя по наблюдениям, все именно так. Тогда давай выходить. Не получится. Должны дождаться подтверждения от центрального пульта. Они, там, намного оперативнее информацию обрабатывают. Томясь в долгом ожидании, я успел проверить еще раз все системы костюма. Закрепил на спине рюкзак с плотно уложенным снаряжением, когда, наконец, в наушниках шлема послышался хриплый голос Сергея Емельянова. «Так, ребята, у нас поступают данные, и они самые благоприятные. Покидайте бункер, ориентируясь по обстановке. Не рискуйте. Будьте осмотрительны. Костюмы снимать запрещаю. Слышите меня, привыкайте работать в снаряжении. Поддерживайте связь. Все, удачи». Самохин уже давно заблокировал транспортный тоннель и теперь возился у двери шлюза, бубня что-то неразборчивое себе под нос. За дверью был короткий, всего метра полтора в длину тамбур. Петрович прошел в него первым, следом Лена, и только потом я, закрывая за собой тяжелую стальную дверь. «Контрольное время 30 часов», — напомнил Петрович, уравнивая давление в переходном шлюзе. «Емельянов прав, без героизма там. Оборудование берегите, у нас запасных комплектов немного. Ну что, готовы? Тогда вперед. Глава 10. Иду на вы». Стена башни возвышалась перед нами исполинской громадиной. В узкое окошко иллюминатора всего масштаба этого незабываемого зрелища было не разглядеть, насколько хватало глаз, от светлой полоски горизонта до теряющейся в высоте вершины, всюду неровные черные колонны, как трубы адского органа, вздыбленные из пылающей бездны. Неудивительно, что теория о магматическом происхождении данного объекта просуществовала так долго. Под ногами совершенно выжженная земля, остатки пепла, спекшиеся с верхним слоем песка в стекловидную массу, хрустящая под ногами корка, растрескалась на огромные пласты, образуя причудливый, паутинный узор на мертвой земле. Я подкрутил регулятор чувствительности микрофонов, но тонко настроенные приборы фиксировали лишь завывание ветра и скрип пористого бурого стекла под ногами. «Как удивительно тихо», — заключил я, возвращая регулятор на запястье в среднее положение. «Тут, на 10 километров от стены, все живое давно выгорело. Сам видел, какое шоу в стиле Тесла бушевало еще 10 минут назад», — напомнил Самохин, медленно водя сканером, справа от нас, до стены меньше километра. «Пойду, осмотрюсь, проверю подходы». «Я с тобой», — тут же встрепенулась Лена, подхватывая сумку с оборудованием. «Мне со скобы нужно взять и образцы». Делая первый шаг, я постарался, по возможности, ощутить почву под ногами. К такой коварной, хрустящей под подошвой поверхности, следовало привыкнуть, почувствовать, для того чтобы идти уверенно. «Будьте осторожны», — напомнил Петрович, включая рацию, «мне с вами не по пути. Укрытие лунохода западней, так что я за данными с этого робота. Буду ждать вас возле бункера». Я уже смирился с той мыслью, что придется идти в шлеме и тесноватом скафандре. Даже нашел в этом некоторое преимущество, быстрее разносится. Встающее над горизонтом солнце начало припекать, так что я вновь открыл панель управления и настроил систему охлаждения на 23 градуса. Закрепленные на бедрах рычаги отозвались заметным сопротивлением. Теперь мои собственные мускулы будут накачивать энергию в детали и приборы костюма, на ходу проверяя работу фильтров, обоймы с катализаторами и резервные системы. Я предположил, что через некоторое время проголодаюсь. Возможно, потерплю до обеда, но все 30 часов продержаться на пустой желудок будет непросто. Благо, что в костюме была продумана система питания из тюбиков и подача воды. Мочеприемник и система оправления прочих нужд также была предусмотрена, но я надеялся, что мне не придется ей воспользоваться. Осторожные, медленные шаги постепенно становились все увереннее и размашистей. Я набирал темп, врастал в привычный для себя походный режим. Лена не отставала, шла без особого напряжения, из чего я сделал вывод, что такой ритм ее вполне по силам. Из центрального бункера не донимали инструкциями и указаниями. Пару раз напомнили, что отлично нас видят и попросили быть более осмотрительными. Я наметил путь к довольно большой арке между двух массивных складок самой стены. Вблизи башня выглядела не такой гладкой и блестящей, как издали. Вся ее поверхность была испещрена множеством трещин и углублений. Удивляюсь, как мне еще не сыпались на голову мелкие камни. Уверен, что они непременно должны рано или поздно валиться с такой вертикали. Доказательством служили миллионы мелких камней, разбросанных у подножья. Самый большой размером с желудь, но учитывая высоту самого артефакта и ускорение свободного падения, думаю, что даже крошечный осколок будет не менее опасен, чем боевая шрапнель. Лена уже начала отставать, задерживалась у каких-то трещин, извлекая оттуда пинцетом крошечные камни и щепки органических остатков. «Мне нужно идти дальше», — обратился я к Лене, заметив очередное ее отставание. «Не останавливайся, иди, следи за временем, я все равно дальше не пойду. Здесь тоже много интересного, так что образцов будет целая тележка». Не сбавляя шаг, я дотянулся до рюкзака со снаряжением и достал скальный молоток. Судя по фактуре скалы, а с такого близкого расстояния стена башни смотрелась именно как скала, здесь будет нетрудно закрепиться крючьями и закладными распорами. Подойдя вплотную к ближайшей колонне, я с некоторой опаской приложил к ней руку, но ничего не произошло. Возможно, моему личному восприятию, проявлению способности чувствовать предмет мешала ткань перчатки, но боюсь, что это слабое утешение. Я, действительно, ничего не чувствовал. Шокирующая невероятными размерами громадина просто подавляла мои чувства. Всегда напряженная и обостренная интуиция сейчас робко отмалчивалась, не подавая ни признаков паники, но и не поддавалась нетерпимому, бурному восторгу. За уступом, метров через 200, обнаружилась ниша. Выше еще одна, и еще. Судя по тому, что я разведал, взбираться на башню, во всяком случае, на этом участке, будет очень просто. Уступы и маленькие площадки располагались довольно хаотично, но если присмотреться, то можно было наметить неплохую трассу для подъема. Ощупывая каменные глыбы, я пытался понять, что за материал представляют собой стены башни. На первый взгляд очень прочный графит. Он был не скользкий, не хрупкий, не такой блестящий и граненый, как каменный уголь, например, но все же имел ровные поверхности, как бы вкрапленные кристаллы. Ужасно хотелось снять шлем и перчатки, чтобы все самому ощупать, обнюхать. Любопытство так и распирало, но я знал, что любой щелчок замка или застежки тут же отразится тревожной сиреной в центральном бункере. В лучшем случае меня усадят в недельный карантин, а может и того больше. Буду привыкать работать в скафандре. Явно видимый, простой подъем на ближайший широкий уступ, находящийся метрах в 100 над землей, был очень соблазнителен. Я достал из рюкзака веревку. На одном конце завязал двойной узел с петлей и вставил карабин. Закрепил конец на страховочном поясе костюма и, отмерив 5 метров, сделал еще одну петлю, в которую также вставил карабин с закладным крюком. Мера вспомогательная. Так, на всякий случай. Выбранный мной маршрут казался очень простым и безопасным, но для основной группы ученых все же придется навесить кевларовую сетку. Шаг, закрепиться, опора как минимум на 3 точки, осмотреться, выбрать новый зацеп или выступ, опять шаг или уверенный хват рукой, сил еще полно, но в животе урчит. Утомленный бессонной ночью организм требует пропущенный завтрак, надо его отвлечь. Закрепляюсь, открываю на шлеме неприметный клапан, под которым спрятан довольно тугой крохотный вентиль. Несколько оборотов, и вот во внутреннем пространстве шлема ко рту выдвигается трубка. Через эту трубку можно попить воду или высосать тюбик с кашей или киселем. В комплект снаряжения входили и такие приятные дополнения, как комплексные обеды и легкие закуски, в виде пюре, пасты паштетов. Все это приходилось продавливать через трубку специальным шприцем. Не очень удобно, но это единственный способ перекусить, не снимая легкого скафандра, которым собственно и являлся наш костюм. Отпив немного воды, я отсоединил систему питания. Вместе с ней избавил себя от дополнительной нагрузки и отключил контуры охлаждения. Мы заходили с южной стороны, но поднимаясь по уступам в этой расщелине, я все время был в тени, как бы в ложбине между высокими и мощными каменными колоннами, скрытой от прямых солнечных лучей. Я карабкался вверх, как по крутым и высоким ступенькам, удерживая неплохой темп. Выпускной клапан, расположенный с тыльной стороны шлема, стал похрюкивать и шипеть. Стекло изнутри немного запотело. Закрепившись в очередной раз, я перевел дух и включил внутреннюю вентиляцию. Индикатор увлажнения фильтра не дошел даже до четверти зеленой зоны, так что пользоваться им, при таком темпе, можно будет еще часов 6. Прошел час с того самого момента, как мы покинули тамбур первого бункера, а я уже сумел вскарабкаться на приличную высоту. Дальше тропинка, выбранная мной, казалась еще более пологой и достаточно широкой, чтобы не шагать в опасной близости от края. С такой высоты уже отчетливо можно было видеть и саму цистерну бункера и протянувшуюся от него трубу в сторону лагеря. Я видел неспешно прохаживающегося возле укрытия Петровича, Лену, копошащуюся среди камней. Массив стены за спиной казался бесконечным, каким-то неестественным. Будто бы саму плоскость земли взяли и согнули под углом в 90 градусов. «Виктор, прием, доложи обстановку», — услышал я в наушниках голос Сергея Емельянова. «Здесь довольно простой подъем. Есть место, где можно уверенно закрепиться и установить лебедку для тяжелого оборудования. Высота примерно 300 метров. Похоже, что идти дальше будет совсем несложно. Это хорошая новость, Витя. Есть план действий. Раз уж такой удачный выход и ты уже на месте, продумай все детально. Постараюсь осмотреться и подняться выше. По опыту знаю, что подниматься всегда проще, чем спускаться, так что время на обратный путь определю с запасом». Емельянов одобрил мой план и тут же переключился на Лену и Самохина. Я приглушил приемник и, не давая себе слишком большой передышки, двинул дальше. Решил, что смогу удерживать темп еще часа два, не меньше. После этого сделаю остановку и перекушу, коль скоро условия выживания не требуют от меня добывать пищу и воду. Каким бы трудным ни казался путь, в дороге никогда не нужно думать о самой дороге, о чем угодно, о мировой экономике, звездах, галактиках, о людях, но только не о самой дороге. Нельзя зацикливаться на дальних и ближних точках, заметных ориентирах. Дорога сама по себе, ты сам по себе. Задействованы только рефлексы. Тело настроено на определенный темп и уже действует на автопилоте. С каждым шагом убеждаясь в том, что тропа действительно становится все легче и легче, я не переставал думать о самой башне. Точнее сказать, даже не о башне, а о тех таинственных силах природы или разума, что воздвигли ее. Я не ученый, могу фантазировать на эту тему, как угодно. Видеть то, что вижу, и не забивать себе голову догадками, вычислениями или теориями возникновения. Прошел всего неполный год после ее появления. Уверен, что уже сейчас формируется мистическая подоплека. Собираются единомышленники, готовые встать у истоков новой религии, веры, учения. Наверняка найдется очередной шизофреник, или очень предприимчивый деляга, который объявит себя посланником Черной Башни, мессией таинственного обелиска, избранным, способный вести заблудшие души к истине в небесные кущи. В подобной ситуации я целиком и полностью на стороне военных и спецслужб, установивших охраняемый периметр вокруг башни. Не удивлюсь, если где-то в степи стоят палаточные лагеря верующих, паломников, слетевшихся со всех концов земли в поисках мистического откровения. Тропинка становилась все шире. Я уверенно шагал по гладким камням, видя перед собой прямой и ясный путь. Иногда приходилось взбираться на небольшие уступы и крепить страховочный трос, оглядываясь назад, чтобы уверенно запомнить направление. Но в целом все восхождение казалось очень простым. Таинственная башня будто приглашала меня. Я совершенно не чувствовал опасности. Интуиция безмолвствовала. Органы чувств больше раздражались от тесного и тугого костюма, чем от каких-то непонятных ощущений. Движение по тропинке все больше напоминало азартную игру, где делаешь небольшие ставки, то и дело срывая банк, и все больше увлекаешься самим процессом. На одном из уступов я повел себя легкомысленно. не закрепляя страховки, вскочил на камень почти с разбегу. Поскользнулся, чуть не рухнул вниз, но сумел удержать равновесие и устоять на ногах. Именно этот короткий момент стал сигналом тревоги, напоминанием о той чудовищной опасности, что таят в себе таинственные черные стены, о тех жертвах, что уже принесены на алтарь познания. Не хочу становиться очередной жертвой. Я профессионал, черт бы меня побрал. Специалист в области сохранения холодного рассудка там, где иные просто сходят с ума. Если теряют бдительность и рискуют по пустякам. Присев на корточки, я внимательно осмотрелся, прикидывая то расстояние, которое успел отмахать, занятый собственными мыслями. Высота над землей, по самым скромным подсчетам, давно превышала 500 метров. Здесь не было тени. Солнечные лучи падали на черные камни, почти под прямым углом, освещая каждую трещинку, каждую складку. В мозгу, будто булавкой, кольнуло какое-то острое предчувствие. Чертовски хотелось содрать с головы шлем, посмотреть вокруг собственными глазами. Но я сумел удержать себя в руках. Это первый выход, экспресс-разведка. Я должен быть собранным и сдержанным, осмотрительным и осторожным. От того, насколько правильно поведу себя в этой ситуации, возможно, зависит жизнь многих людей. Ведь совсем скоро я должен буду пройти по маршруту не один, а с целой группой ученых. Как смогу провести их по узкой тропинке и удержать в рамках, если даже свои собственные порывы удерживаю с трудом? А, и все-таки, здесь было что-то не так. Я не видел явной опасности, но словно бы чувствовал ее. Тропинка плавно сужалась и убегала за небольшой выступ. Я практически подобрался к месту, где можно будет уверенно закрепиться и еще раз осмотреться. Подобное со мной случается крайне редко. Почувствовать опасность, прежде чем что-то увидеть, вообще не укладывалось в обычной человеческой логике. Подобные способности относятся к разряду мистики, шестого чувства, дара предвидения. Интуитивно выбрав направление еще там, стоя на земле, я не понимал, что меня ведет. Внутренний компас, обостренные чувства, умение ориентироваться на магнитные силовые линии, как у перелетной птицы. Увлеченный действием, я почти не чувствовал собственной трансформации, лишь понял, что в какой-то момент перестал реагировать и обращать внимание на тугой комбинезон, на плотный шлем. Все мое существо, оголенные чувства вышли за пределы телесной оболочки и скафандра. Напряженное обоняние улавливало каждую молекулу запаха, каждую пылинку. Запах был чужеродный, незнакомый, сильный. Я почувствовал сырость, уловил разницу температур на стыке света и тени и тут же понял, что черная стена не просто монолит с мелкими трещинами и сколами. Из неприметных, темных складок, из широких щелей веяло прохладой и сыростью. Не знаю, как, но мне казалось, что я чувствовал запах какой-то плесени даже сквозь защитный барьер воздушных фильтров. Я замер, ощутив что-то необъяснимое. Жаркая лавина накатила сверху, заставляя вжаться в узкую щель. Зигзагом промелькнула вспышка света, чуть в стороне зазмеились электрические ручейки. Шипя и рассыпаясь искрами, они промелькнули, скользнув ниже и исчезли, словно всосались в стену. Сильная вибрация вытрясла меня из щели. Я, обмирая от ощущения надвигающейся опасности, полез выше и правее. Время словно остановилось, ошалелым жуком продолжаю карабкаться, подгоняемый неистовым инстинктом. Хрипя от неимоверных усилий, вываливаюсь на какой-то уступ и замираю. Шарахнуло так, что заложило уши, хорошо рот был раскрыт, как у рыбы, судорожно бьющийся у ног рыбака. Меня тряхнуло и отбросило к краю. От падения еле удержался, вбив рефлектор на кулак в расщелину. По обе стороны уступа стекали энергетические сгустки, вроде лохматых шаров, оставляя за собой гладкие бороздки на черной стене. Я завороженно смотрел на это, представляя, что бы от меня осталось, прикатись такой шарик сверху. Спас корявый выступ, торчащий словно кривой зуб в ровной шеренге складок стены. Башня словно вздохнула и, тряхнув напоследок, затихла и успокоилась. Очумело мотая головой, вскарабкался и осмотрелся. Если сравнить с тропой, по которой я взбирался на стены все это время, площадка, где я оказался, была просто парадным балконом. Метров 5 в ширину и примерно 10 в длину. Вниз от площадки уходила гофрированная отвесная стена, как исполинский жёлоб. Далеко внизу были видны убегающие фигурки моих спутников, спешащих укрыться в бункере. Прямо передо мною темное углубление, пещера или тоннель, не могу сейчас определить. Я лишь поудобнее перехватил скальный молоток и сделал первый шаг, внимательно оглядываясь по сторонам. Под ногами зашуршали разбросанные куски мелких черных камней. Еще шаг и вот, краем глаза замечаю какое-то стремительное движение. Ступни ног улавливают какую-то мелкую вибрацию даже сквозь толстую подошву. Словно бы тысячи крохотных коготков скребут по камням. От темного прохода в мою сторону дует довольно сильный поток воздуха. Его порывы четко улавливает микрофон, встроенный с внешней стороны шлема. Почти не задумываясь над действиями, настраиваю чувствительность микрофонов на максимум. Убирая руку от панели управления на левом предплечье, рассматриваю стальные вставки в перчатке. Крохотную кольчужную сетку с тыльной стороны ладони и кевларовое покрытие с пластиковыми уплотнителями на суставах. По заверению Петровича, такой перчаткой можно зачерпывать расплавленный свинец из плавильного тигля. Еще движение, теперь уже у самой пещеры. Напряженное тело замирает в неестественной стойке. Взгляд улавливает какую-то неясную подвижку, и опять этот странный цокот царапающих когтей. Глядя себе под ноги, замечаю белую кость, высушенную на солнце, обветренную, выбеленную кисточку будто бы рыбьего плавника, но почти с ладонь размером. Мысли текут в голове плавно, спокойно. Нет ни паники, ни страха. Голый азарт, напряжение, охотничий раж. Словно бы физически прикасаясь к собственному сердцу, я успокаиваю частый ритм. Заставляю сердце биться спокойно, ровно. Медленно смещаюсь в тени, поворачиваю голову, стараясь избавиться от солнечного блика на стекле шлема. Снимаю с пояса пустую пластиковую тубу. До того, как я вышел из бункера, в этом контейнере хранился воздушный фильтр. Еще две такие полные тубы сейчас были закреплены на левом бедре костюма. Нагнувшись, я подхватил странную кость и вместе с мелкими фрагментами аккуратно кладу в пустую тубу. Не хочу забивать себе голову догадками и предположениями, кому бы могли принадлежать эти части скелета. Это не моя задача. Есть специалисты, вооруженные микроскопами, спектроскопами и прочей техникой, которым такие находки действительно интересны. Но это всего лишь останки. Бренные кости, брошенные на моем пути. Здесь и сейчас меня больше занимал вопрос, кто обглодал эти кости, кто скрывается в густой тени, под черными камнями. Ведь я точно знаю, и это не мое больное воображение, не мой страх или галлюцинации, вызванные скрытыми признаками агорафобии. Как бы в ответ на отвлеченные мысли, в паре метров от меня, в расщелине среди камней, у края широкой площадки проявилось движение. На этот раз совершенно явно. Существо, часть которого я видел, больше напоминало плоскую ленту, вытянутая примерно на метровую длину, некое подобие дождевого червя, расплющенного и широкого. Чуть закругленная спина с ровными чешуйками и светло-серой каймой на вытянутом теле. Делая уверенный шаг вперед, я заметил ускользающий из-под камня хвост этой твари. Мгновенно прижав его ногой, я почувствовал какую-то удивительную прочность существа. Давление каблуком ботинка на плоского червя отзывалось уверенным сопротивлением, будто наступил на упругую пластиковую бутылку. Существо попыталось выскользнуть, но в ответ на это я только перенес вес тела на ногу и прицелился скальным молотком для удара. К счастью, это не понадобилось. Существо было не способно вырваться и загнуться для ответного удара или нападения. Беспомощно задрав переднюю часть туловища, червь стал бессильно извиваться, не способный одолеть мое противодействие. Не знаю почему, но я решил, что тварь безопасна. Во всяком случае, ее физические способности были куда более скромными, чем я ожидал. Под ровными трапециями спинных пластинок находилось серое, мягкое на ощупь брюшко, снабженная несколькими сотнями крошечных лапок, или ворсинок, благодаря которым тварь могла передвигаться среди камней. Червь не издавал ни звука, дергался, вертелся, всячески сопротивлялся насильственным действиям, но ничего реально сделать не мог. Стоило мне только перевернуть его на спину, как червяк стал скручиваться как брезентовый рукав в руках бывалого пожарника, завернулся калачиком и тут же затих, плотнее стягивая образовавшиеся кольца. Я видел добычу, охотничий трофей. Последнее, что пришло в голову, так это мысль о том, что это, возможно, первый контакт с внеземным существом. Встреча с пришельцем из другого мира. А может, это невиданный ранее обитатель земных недр, реликтовый вид, вынесенный из глубин. Прижав ногой червя, я снял с плеч рюкзак, быстрым движением отстегнул от него универсальное укрытие, сделанное из такой же прочной ткани или пластика, как и наши костюмы, и просто затолкал червя в этот мешок. Обмотал еще на раз, затянул шнуром и завязал на несколько узлов. Тварь оказалась чертовски тяжелой, метровой длины, и шириной в ладонь, этот червь, скатанный в рулон, весил не меньше 10 килограмм. Тащить в руках на обратном пути по узкой тропинке, да еще и на спуске, будет неудобно. Взвалить на спину как-то боязно, хоть животина и не подавала больше признаков активного сопротивления. Дальнейшее продвижение бессмысленно и опасно. Если снаружи нашлась форма жизни, то, вероятно, и внутри может оказаться что-то подобное. Найденные за минуту до этого белые косточки – яркое свидетельство наличия живых организмов, вернее их бренных остатков. Вывод напрашивается сам собой. Кто-то хорошо пообедал и не прибрал за собой. И коль скоро нам предстоит дальнейшее изучение, то я просто обязан проявить осторожность и не впадать в азарт. Разумеется, меня ужасно подмывало бросить червя у входа и пройти в темный грот, что маячил передо мной, осмотреться и, возможно, найти путь вглубь таинственной цитадели. Но я сдержался. Вместо того, чтобы сделать первый шаг в неизвестность, я лишь закрепил мешок с добычей на поясе длинным шнуром и включил рацию. На удивление, почти не было помех. «Проводник, базе, как слышите меня? Прием». «Слышим тебя, Витя», — отозвался, с неожиданной теплотой, Сергей Емельянов. «Как обстановка возле первого бункера? Самохин забрал Лену?» «Да, все в порядке. Я прервал их выход. Что у тебя, ты не ранен?» «Целеханик. Запрашиваю инструкции. Найден остаток органики. Фрагмент скелета. Несколько мелких костей. Также живой организм, неизвестного мне вида. Тяжелый, сволочь. Идти обратно с таким грузом в руках будет трудно. Прошу разрешения на прыжок». В эфире несколько секунд царила просто-таки звенящая тишина. Наконец в наушниках затрещало и раздался возбужденный голос все того же Емельянова, видимо, только что осознавшего происходящее. «Если это шутка, Белов, то совсем не смешная. Я не шучу, Сергей. У меня действительно в мешке тварюга метровой длины. Пока не брыкается, но бог знает, что ей придет в голову, или что там у нее». На этот раз пауза затянулась на целую минуту. Я терпеливо ждал, стоя на краю обрыва, успел перевесить рюкзак на грудь, закрепил и подтянул лямки, снарядил парашют и уже высматривал то место, откуда будет удобнее прыгать. Тратить еще часа четыре на обратный путь по узкой тропе я не собирался, да и на все 100 был уверен, что прыгнуть мне разрешат. Услышав новости о живой находке, они не потерпят и минуты промедления. Еще раз пробежавшись взглядом по камням вокруг пещеры, я вынул из сумки на поясе портативную фотокамеру и стал фиксировать все окружающее, медленно ведя панорамную съемку. В моих руках был не просто цифровой фотоаппарат, а скорее прибор. Лазерный указатель с точностью до миллиметра определял расстояние до объектов, в том числе и до тех самых стеклянных полей, которые мы прошли, выйдя из бункера. За 4,5 часа восхождения я умудрился подняться на высоту более 600 метров. С группой ученых и тяжелым снаряжением путь до этой точки займет не меньше 10 часов. Так что есть смысл, как следует осмотреться на этой широкой площадке и прикинуть, как установить на ней лебедку и подъемник. Лишние 10 часов на подъем, потом столько же на спуск, и это как минимум, то на работу и исследования вовсе не остается времени. Виктор, прием, это Емельянов. Коля и Лена будут ждать тебя у первого бункера. Прыжок разрешаю. Доставь образцы к бункеру как можно скорее и бережней. До особого распоряжения запрещаю все запланированные выходы. Ждем тебя, желаем удачи. Понял. Выполняю, буркнул я, заканчивая съемку местности. Проверив еще раз крепление парашюта и путь для разбега, я наметил максимально безопасную траекторию. Кинув дымовую шашку, отследил скорости направления ветра. По всему выходило, что этот пятачок на скале не самый удобный, но с него я хотя бы смогу как следует разогнаться и оттолкнуться как можно дальше. Зажав в руках вытяжную медузу, я еще раз проверил надежность крепления всего оборудования, включил систему слежения, по которой меня найдут, даже если я рухну на землю без сознания. Поднял с камней тяжелый мешок с червем и, взяв довольно длинный разбег, сиганул со скалы, наклонив корпус вперед, чтобы максимально отдалиться от черных камней. В такие моменты нельзя думать или переживать. Волноваться о том, получится или нет, нужно просто прыгать и получать максимум удовольствия. Сегодняшняя вылазка вообще не предполагала, что я начну одиночный штурм башни. Я сам планировал лишь осмотреть подходы и наметить оптимальный маршрут. А уж о том, чтобы забираться на полукилометровую высоту, об этом даже речи не шло. Ядовито-желтый купол с сильным хлопком раскрылся над головой. Сиганув с такой высоты, я забыл понизить чувствительность микрофонов на шлеме, так что теперь наслаждался пронзительным свистом в наушниках. Резкий рывок и хлопок. Меня всего встряхнуло, но это было ожидаемо и привычно. Прежде приходилось прыгать и с меньших высот, так что в этом прыжке осталось время для того, чтобы успеть насладиться коротким мигом полета. Я постарался приземлиться максимально близко от бункера, чтобы не пришлось тащить червя лишние 100 или 200 метров. Во время прыжка странное существо начало шевелиться. Червяк пытался распустить кольца, вырваться. Видимо, почуял зараза, что ему предстоит жесткая посадка. Болтаясь ниже меня, метров на 5, он первый шлепнется на землю с опасной запекшейся стеклянной коркой. Надеюсь, странная тварюга достаточно прочная, чтобы не разбиться от такого удара. Хотя, какое это имеет значение, живой я ее доставлю в лабораторию или уже мертвой. Умные очкарики в белых халатах, засевшие в лаборатории, все равно распотрошат несчастную тварь, расчленят и препарируют, заспиртуют и станут изучать под микроскопом. Если червяк достанется им живым, то, наверное, сначала помучают животину, а потом точно зарежут. Так что, легко отделается. Шмяк и аминь. Глава 11. Дорогая цена. Диплопод. Насекомое сапрофаг, но удивительно большой. Совершенно безвредный. Углеродная форма жизни, поэтому говорить о чем-то большем, типа о внеземном происхождении, пока рано. Более подробные исследования прояснят ситуацию. Лично я не исключаю того факта, что это действительно реликтовый вид. То есть, теория господина Нестеренко все еще остается в силе. Не знаю, как такое возможно, но думаю, что да. В любом случае ее пока рано сбрасывать со счетов. А что насчет костей? В ответ на это Лена только пожала плечами. Не знаю. Кости настолько поражены внешним воздействием, что говорить о чем-то конкретном невозможно. Суета вокруг добытого мной червяка поднялась нешуточная. Лаборатория просто на ушах стояла от такой находки. Про новые выходы к башне и речи быть не могло. Скудные образцы, что были принесены мной, добыты из чрева лунохода и собраны Леной, заняли умы ученых, наверное, на неделю вперед, так что с выходами Емельянов не торопился. Я вкратце объяснил ему, что подъем к пещере, хоть и довольно простой, все равно займет немало времени. Вполне возможно, что это не пещера, а грот, и тогда мы окажемся в тупике. Дальнейшие маршруты я не исследовал, не искал других тропинок и проходов. Такими темпами экспедиция затянется на многие месяцы, а то и годы. Не удивлюсь, если узнаю, что именно сейчас нам готовит замену. Бигболот не подтвердил мои опасения. Наоборот, мой вояж к башне создал устойчивый приоритет российской экспедиции в праве на эксклюзивную разведку. Хотя, я подозреваю, что в ходу привычный принцип Запада – загребать жар чужими руками. Иностранные специалисты терпеливо ждут своей очереди. Пока им разрешено только наблюдать со стороны и довольствоваться той информацией, что проходит тщательное отсеивание. К моменту, когда им все же будет позволено дорваться до артефакта, они будут во всеоружии. Наученные на нашем горьком опыте, на наших ошибках, они смогут добиться больших результатов. Двоякая позиция в этом вопросе имеет как положительные, так и отрицательные моменты. С одной стороны, если найдем что-то действительно стоящее, то полностью присвоим себе. С другой стороны, если что-то побольше бедолаги червяка найдет нас, а я не исключаю и такой возможности, то первые, кто пострадает, будем именно мы. Я уже давно акклиматизировался, восстановил форму и был готов штурмовать стену чуть ли не каждый день, но Емельянов запретил все выходы в сторону башни и продолжал вести нудные совещания, не выходя из бункера. Приходилось откровенно и демонстративно маяться от безделья, выпивать с Петровичем, сидя в ангаре технической службы, вертеться возле Лены, единственной симпатичной девушки во всей экспедиционной партии, и терпеливо ждать, пока ситуация дозреет до того, что вся ученая шатия-братья, наконец-то, соизволит отправиться непосредственно к объекту. К сожалению, Лена на мои знаки внимания никак не реагировала. Меня в ее сфере интересов будто бы и не существовало вовсе. Она увлеченно занималась исследованием червей, органических останков, какой-то плесени и спор. Конечно, с удовольствием рассказывала обо всем, что удавалось выяснить или найти, но, в конечном счете, все наше общение сводилось к ее самозабвенному монологу на тему различия между гельминтами и диплоподами. В какой-то момент я не удержался. Нашел возможность, чтобы взять ее за руку и использовать свои способности. К сожалению, пустой номер, ничего не почувствовал. Складывалось такое впечатление, что у этой молодой и симпатичной девушки прошлого как будто бы и не существовало вовсе. Сплошная завеса. Есть люди, которых я не мог прочесть, просканировать, но чтоб натыкаться на глухую стену, прежде такого не происходило. Стоило бы поразмышлять над этим фактом, только бы знать, с чего начинать. Ученый из меня фиговый. Также безуспешно подбивал к ней клинья Мишка Вишневский, тот самый рыхлый и обрюзглый, рвущийся в лидеры тип, которого генерал опустил ниже плинтуса при первой нашей встрече. Вишневский занимался теоретической физикой, был кандидатом наук, лауреатом каких-то премий, всегда любил привлекать внимание к своей персоне, порой неуместно, но ввинчивал в разговоре упоминания о своих достижениях, премиях и званиях. Одно было непонятно, на кой черт он вообще был нужен в этой компании. Сидел бы себе в кабинете или тусовался на каком-нибудь симпозиуме, побрякивая медальками на своем модном пиджачке. Не находя себе места от безделья, я уже было подумывал о том, чтобы смотаться в город или крупный поселок с очередным транспортным вертолетом. Но вечером, когда приземлился борт снабжения и я уже терся возле пилотов с деловым предложением, меня вызвали в центральный бункер. За столом в центральном зале сидели генерал Терентьев, Емельянов и несколько военных, но без погон. И судя по тому, как они тщательно меня просканировали, то ребята серьезные и из одной команды. Заметив меня, генерал проявил несвойственную ему учтивость, встал со стула и прошел навстречу, протянув руку для рукопожатия, чем немало удивил сидящих за столом вояк. «Рад тебя видеть, Виктор. Судя по докладам, ты на все 100% оправдываешь свое назначение. Ты первый, кто добился хоть каких-то ощутимых результатов. Присаживайся». Я сел на стул, никак не реагируя на пристальное изучение моей персоны со стороны незнакомцев. Генерал самолично задраил двери, надо думать, для важной беседы, чего бы тогда, он так суетился. «Знакомьтесь, Виктор Белов, проводник экспедиции, сумевший доказать, что имеет право так называться, но это так, лирика. Сейчас, ближе к делу, с ребятами позже познакомишься. Ситуация меняется быстрее, чем нам хотелось бы. Темпы работы экспедиции», — Терентьев с укором посмотрел на Емельянова, — «не устраивают ни меня, ни мое руководство. Плюс ко всему у нас чрезвычайная ситуация. Из района башни получен сигнал бедствия от еще первой десантной группы. Информация конфиденциальная, но не мы одни принимаем сигналы со стороны башни. Второй периметр просто забит журналистами, наблюдателями, любителями всех мастей и заградительным отрядом. С каждым днем все труднее удерживать любопытных на дальних подступах. Офицеры рядом со мной — это спасательная группа. 5 человек, давно работающих вместе, выполнили не одну боевую задачу, так что при необходимости справятся и сами. Но ты, Виктор, уже был на стенах башни, смог уловить местные особенности, ведь так? Я готов делать все, что угодно. За все это время только один раз выходил на полевые исследования, да и то не использовал все отведенное время. Курорт, а не экспедиция. Терентьев опять укоризненно посмотрел на Емельянова, и тот невольно заерзал на стуле. Профессор явно почуял, что тучи над ним сгущаются и скоро может пойти речь о его замене как руководителя. Но генерал отложил экзекуцию на потом, стараясь скорее ввести меня в курс дела. «Вот и отлично. Я рад, что ты готов. Независимо от того, какой будет цикл, вы должны выйти на сигнал маяка и в маршевом темпе обнаружить источник. Смена цикла через 8 часов», — напомнил Емельянов, явно не находя себе места в этой компании. «Вот и отлично. Ребята успеют познакомиться, проработают маршрут и план действий. Свободны». Мы неторопливо вышли из бункера. Прибывшие офицеры с интересом оглядывались по сторонам, искоса продолжая изучать меня. Один из них подошел и, предусмотрительно, не протягивая руки, представился: «Майор Снегов, я за старшего. Знаю, что ты бывший военный, но сейчас не в штате, поэтому попрошу, все же, приказы выполнять без капризов и обсуждений. С этим проблем не будет. План действий уже наметили, на месте разберемся. Снаряжение у нас свое, транспорт, оружие. В ваш мусоропровод мы не полезем. Во-первых, это долгий процесс, а во-вторых, должны опробовать новую технику. Сигнал получен с юго-западной стороны башни. Нам потребуется 3 часа на разгрузку броневика и подготовку к выезду. Сейчас 4 часа 20 минут. В 8:20 будь готов. Приблизимся на 15 километров к точке сигнала. Переждем смену цикла и вперед. Все просто и понятно. А ничего, что в полной темноте пойдем. Выбора нет. Время поджимает. С каждым часом сигнал становится все слабей. Буду готов, нет проблем. А оружие зачем? Это же спасательная операция. После того, как ты приволок в лагерь эту тварь, оружие входит в основной комплект групп сопровождения. Новый приказ, а мне ствол, не положено. Белов, ты в составе научной группы, а не в сопровождении, так что обойдешься. На мой счет майор Снегов был очень хорошо информирован. Впрочем, о ситуации в научной группе тоже знал не понаслышке. Он целеустремленно занимался своим делом, и я был рад, что смогу хоть чем-нибудь помочь. Хвала степным идолам, безделью, конец. Не тратя время впустую, я прошел к ангару технической службы и стал собирать комплект снаряжения. Защитное укрытие, которое я использовал как мешок для транспортировки червя, до сих пор держали в лаборатории. Пришлось взять другой комплект. Самохин давно его подготовил. Провел полную стерилизацию, обработку. Сменил все расходные капсулы катализаторов, фильтров и встроенных систем. Я лично проверил наличие воды в резервуаре, закрепленном на поясе костюма. Наличие специальной жидкости в термосистеме. Дополнил рацион запасными пищевыми пастами. Проверил зарядку аккумуляторов в приборах. Подтвердил личные настройки, сбитые после сборки систем, вышедших из стерилизатора. Прибывшая военная группа также готовилась к выезду. Механики во главе с вездесущим Петровичем возились у новой бронированной машины. Выглядела герметичная самоходка весьма фантастично. Шестиколесный агрегат с вытянутой кабиной в виде угловатой трапеции. На вид довольно вместительный, устойчивый. В верхней части, сразу над кабиной располагалась небольшая площадка, с решетчатым полом и невысокими перилами. При необходимости туда можно было накидать кучу снаряжения, установить радар системы связи, станковый пулемет или просто обустроить высокую наблюдательную площадку. Колеса вездехода были примерно 2 метра в диаметре и не меньше метра в ширину. Вообще складывалось впечатление, что колесная база и кабина были как бы отдельно. В кормовой части кабины был навешен дополнительный контейнер с газовыми баллонами разного цвета. Но самым забавным во всей этой нелепой на вид машине был логотип. На передней части кабины красовался шестигранный значок с бегущим оленем и 3 буквы знакомого всем завода ГАЗ. Я позаботился о том, чтобы в ближайшее время у меня не было проблем с посещением туалета. Потратил не меньше часа на то, чтобы как следует подогнать все детали костюма и, пребывая в полной готовности, уселся в тени центрального бункера неподалеку от газовского вездехода, ожидая, когда прозвучит команда к погрузке. Горячее азиатское солнце припекало. Даже в тени 40-градусную жару переносить было очень непросто. Плюс ко всему поднялся довольно сильный ветер, поэтому мне пришлось надеть шлем, чтобы пыль не набилась в складки ворота и защитного кожуха. У военной группы костюмы были, даже на вид, намного более массивнее, чем мой. Мало того, что сверху на комбинезон были установлены системы усилителей для манипуляций с оружием, так еще и щитки брони, прикрывающие плечи, грудь, живот и бедра. Также бронированной защитой была снабжена и обувь военных. Раскраска костюмов была по-военному скромной. Пятнистый рисунок, удивительным образом совпадающий с окружающим ландшафтом. Провожать нас вывалил чуть ли не полный состав лагеря. Один из офицеров группы махнул мне рукой, давая понять, чтобы я загружался в машину. Снегов все еще стоял в стороне, обсуждая что-то с генералом. В тесной кабине сидело 5 человек. Пассажирские места были рассчитаны с запасом, широкие, вместительные. Сидеть приходилось без опоры на спину, просто, как на скамейке, но зато, не снимая с плеч рюкзака со снаряжением. «Я быстрый», — представился тот офицер, что позвал меня внутрь машины. «Это что, фамилия такая?» «Это оперативный псевдоним. У нас в группе из 6 человек 4 Александра, и 2 из них Петровы. Так что пользуемся оперативными псевдонимами, кличками, погонялами, прозвищами, или просто нумеруем друг друга». Быстрый забрался в тесный салон и закрыл за собой люк. Устроившись на своем месте, он продолжил представлять группу. «Ну, со Снеговым ты уже познакомился. Оперативная погоняла Колотун. За рулем Пират. 2 Петровых, вон в углу притихли, тот что побольше, Том, тот что поменьше, с наглой рожей, соответственно, Джерри. Ну, а за снайпера у нас, как водится, Косой. Невозмутимый на вид якут, сидящий напротив меня в обнимку со снайперской винтовкой, только приветственно кивнул и опять задремал, опустив на стекло шлема светофильтр. Ну, а ты, Белов, в наших лучших традициях будешь, Сусанин. Не успел я возмутиться, как в кабину рядом с водителем на пассажирское место с натугой влез Снегов и захлопнул дверь. Пират тут же поддал газу, включил передачу и тяжелый вездеход с ревом пополз к границе лагеря. «Так, команда!» — гаркнул Снегов, поднимая стекло шлема. «Даю вводную по лагерю. Генерал намерен устроить чистку. Ученые умудрились высосать весь бюджет, так что не ровен час, объект вновь перейдет под наш контроль. Тебя, Белов, это не коснется, ты у Терентьева в особом статусе. Теперь по делу. Нам, чтобы переломить ситуацию, нужно сработать быстро, результативно и без потерь. Доходим до точки, проводим разведку, забираем все, что найдем и обратно». Пират как раз выкатил к охраняемому периметру, переключил на панели управления какой-то рычаг, и машина засвистела, как реактивный самолет. Сильный рывок, и вездеход быстро стал набирать скорость, мягко покачиваясь на кочках. Подавшись вперед, я смог взглянуть на спидометр. Стрелка подергивалась на отметке 80 км в час. «В таком темпе мы меньше чем за час доберемся до опасной зоны», — напомнил я, включив переговорное устройство. «Или вы хотите до смены цикла обернуться? Машина выдержит», — махнул Снегов, не оборачиваясь. «Вы хоть раз смену цикла вблизи видели? Все рассчитано. Не дрейф, Сусанин», — вмешался Быстрый, просовывая под стекло шлема подушечку жевательной резинки. «Я не из пугливых, но хочу напомнить, что от ударов молний во время смены цикла там вся земля покрылась запекшейся стеклянной коркой». Мне никто не ответил. Каждый из команды занимался своим делом и, похоже, ни о чем не беспокоились. Лично меня такая самоуверенность группы откровенно пугала. Я, конечно, тоже не ветеран, всего-то один раз побывал у башни, но и этого вполне достаточно, чтобы не хотелось испытать подобное на собственной шкуре. Только остается, что заткнуться и уповать на удачу.